Алло, вы чё трубку бросаете? Алло. Что тебе нужно? А чё трубку бросаете? Мое дело. Ну, давайте с вами поговорим. Чё вы по телевизору смотрите? О чем тебе со старухой говорить? Невесту ищи! Иди разговаривай! А что вы по телевизору смотрите? Тебе-то что? Ну, просто интересно. Подруг своих расспрашивай! Я тебе не подружка! Дверь только откройте нам. Я еще не ёбнулась! Да мы на чай к вам стартуем. Я еще не ёбнулась, чтоб бандюк А пускать! вот почему мы бандит? А хорошие не рвутся в чужие квартиры! Так мы и не были в вашей квартире. Ты рвешься, ёбаная, в рот! А чё, мы просто в гости хотели. Да какой гость, ёбаный? Нахуя мне гости? Ну, мы можем в магазин еще сходить, продукты купить и принести на дом вам. Жри один! С чего ты со старухой решил жрать? Ну, помочь хотим. В чем? Желать помочь? Жевать помочь, да. Вот жру я один, ебёна мать!